Индрадюмна с вами. Враджа Лила. Документальная повесть. Посвящается Гандхарвике Гиридхаре Даси за твое самоотверженное служение своей горячо любимой духовной сестре Враджа Лили Даси. Мой дорогой Господь, те, кто постоянно ждут твоей беспричинной милости и, продолжая страдать от последствий своих прошлых грехов, в глубине сердца предлагаю тебе почтительные поклоны, несомненно, достойны освобождения. Оно становится их законным правом. Ниже приводятся выдержки из писем, полученных мной после ухода Враджа Лилы. Его святейшество Гирираджа с вами. Враджа Лили так подходит ее имя. Зная, что скоро умрет, она хотела погрузиться только во вриндаванские игры Кришны и молиться о служении. Шри Вриндаван — это лучшее место во Вселенной, поскольку здесь вечно проявлены игры Кришны. Хотя мы можем и не видеть этих игр, мы можем ощутить присутствие Кришны и его преданных и молить их о милости. Каждая пылинка, каждое дерево, каждое живое существо, река Ямуна, холм Гавардханы, все места, где проходили игры Кришны, наполнены любовью к Нему и могут даровать любовь к Нему. Во Вриндаване не существует зависти. Поскольку Враджа Лила не стремилась к чувственным наслаждениям, она никому не завидовала. Она была добра ко всем. Не тая злобы и не завидуя, она была готова принять наставление любого искреннего преданного, способного помочь ей помнить о Кришне. У Враджи Лилы были все возможности для прогресса в сознании Кришны. И она старалась пользоваться общением с преданными и их милостью. Однако она не чувствовала полного удовлетворения до тех пор, пока не приехали вы. А когда ей сказали, что вы, наверное, не приедете, она целыми днями плакала. Последнее, что ей хотелось, это увидеть вас, услышать от вас святое имя и покинуть тело в тот благоприятный момент, когда вы находились рядом с ней. В итоге вы приехали и исполнили все ее желания. Тогда она ушла. Я молюсь, чтобы стать таким же чистым и простым, как Враджа Лила. Я молюсь, чтобы так же, как и она, я смог избавиться от всех оскорблений. Я молюсь о том, чтобы стать таким же откровенным со всеми искренними преданными. Я молюсь о том, чтобы так же, как и она, я мог помнить и ценить ее духовного учителя. Еще я молюсь о том, чтобы мне удалось доставить ей удовольствие своим служением. Проповедуя, мы можем вспоминать о Враджи Лиле. Каждая душа потенциально подобна ей. Мы проповедуем сотням разных людей в надежде, что хоть один станет таким же, как она. Началом может быть публичная программа, харинама, книга или кусочек просады, но результат может оказаться точно таким же. Просто ответы на самые общие вопросы способны помочь искренним душам достичь этой же цели. Итак, проповедуя, мы можем думать о ней. Как говорил Шрила Прабхупада, когда уходят вайшнавы, мы одновременно чувствуем и счастье, и грусть. Мы счастливы, что преданный возвращается к Кришне, и грустим, потому что нам будет недоставать общения с ним. Но мне кажется, что, приближаясь к совершенству сознания Кришны, мы поймем, что Враджа Лила, как очень дорогая ученица, друг и доброжелатель, всегда остается с нами. И тогда горечь разлуки превратится в радость общения. Манаси Ганга Даси. Прошедшая неделя была одновременно напряженной и экстатичной. После того, как вы попросили Вайшнави Даси и меня оставить все другие дела и просто помогать Гандхарвике Гиридхаре заботиться о Враджи Лиле, мы почти все свое время проводили около нее. Я взяла на себя ответственность дежурить по ночам на случай, если ей станет плохо или что-нибудь понадобится. Я приходила домой днем, чтобы поспать несколько часов, а потом возвращалась обратно и помогала Гандхарвике. В этот период она испытывала сильную боль. Мы делали ей массаж, омахивали ее, разговаривали с ней. Нам было очень тяжело, поскольку мы не могли понять, что ей нужно. Тем не менее, она оставалась очень нежной. До самого конца она всегда была очень благодарна нам, когда мы выполняли ее просьбы. Одно время, когда мы подумали, что вы не приедете, Гандхарвика не хотела, чтобы Враджа Лила видела меня. Враджа Лила знала, что я поддерживаю с вами связь, и, видя меня, каждый раз спрашивала, говорила ли я с вами и что вы сказали. Потом мы узнали, что вы приедете. Но ее состояние стремительно ухудшалось. Все преданные начали молиться, чтобы она дожила до вашего приезда. Она очень сильно хотела этого. И однажды ночью ей пришлось продержаться 12 часов без кислорода. Мы думали, что она не выдержит. И сейчас все убеждены, что она выжила в ту ночь только благодаря огромному желанию увидеть вас. Постоянно подбадривая ее, мы напоминали, что вы уже в пути. Это было так замечательно, когда вы тем утром вошли в комнату. Я думаю, она знала, что вы пришли забрать ее домой. Я уверена, что на самом деле она боролась за жизнь только потому, что страшно хотела увидеть вас. Поэтому, когда вы приехали, она поняла, что все в порядке, что ей можно уходить. И ушла в тот же день. Вы что-то писали, сидя у ее кровати. Мы с Гандхарвикой находились с другой стороны. Я омахивала Враджу Лилу, и Гандхарвика поила ее сладким молоком. Вдруг она увидела, что Враджа Лила не смогла открыть рот. Казалось, ее зубы были плотно стиснуты, и она начала дрожать. Это было плохим признаком. И мы сразу же позвали вас. Вы мгновенно отвлеклись от своего дела и начали киртан. Я не знаю, сколько продолжался этот киртан. Я помню, как в комнату входили разные преданные, но я не замечала, кто именно. Враджа Лила дышала очень тяжело, с трудом. Вы и Гандхарвика стояли на коленях по обе стороны ее кровати, а я сидела рядом с Гандхарвикой. Кто-то дал мне изображение Радхи Шьямасундара, чтобы я показывала их Враджа Лиле. Мне казалось, что время остановилось, и мы оказались в отдельной маленькой вселенной. Ваша божественная милость, Гандхарвика, Враджа и я. Все это время я смотрела Враджа Лиле в лицо. Она впилась взглядом в изображение Радхи Шьямасундары и, не отвлекаясь, слушала, как вы говорили ей повторять в уме святые имена, слушать киртан и смотреть, как прекрасен Кришна. В какой-то момент, мне кажется, ее правый глаз перестал видеть, он затуманился, и невозможно было отчетливо разглядеть зрачок и радужную оболочку. Я думаю, что он отключился, но ее левый глаз оставался ясным до самого конца. Казалось, она слушала вас непрерывно. Сначала она выглядела испуганной, но дальше, когда ей стало совершенно ясно, что она оставляет тело, было видно, что ее страх прошел. Я никогда не забуду последние 5 минут. Было видно, что она вот-вот уйдет. Она начала делать глубокие вдохи. Все мы понимали, что она уходит. Все голоса слились в один, ее глаза вращались, поэтому я положила фотографии, взяла ее за плечи и стала кричать святые имена как можно громче. Я заметила, что вы тоже повторяли громко. Киртан достиг своей вершины. Вдруг мы подумали, что она ушла. Кто-то положил ей на губы туласи, но затем мы с вами одновременно заметили, что шея ее дрогнула. Мы продолжали громко повторять, и это длилось еще примерно 30 секунд. Она последний раз вдохнула и ушла. Мне кажется, я уловила этот момент. Я увидела, что ее зрачки были полностью расширены, и поняла, что она ушла. Потом я увидела, что Гандхарвика падает. Мне удалось подхватить ее, чтобы она не ударилась. Я крепко держала ее. Подняв глаза, я увидела, что вы на коленях стояли у кровати и плакали. Это была моя первая встреча со смертью. Раньше смерть была для меня тайной и непонятной, я всегда боялась ее. Но, став свидетелем ухода в Раджа Лилы, я больше не боюсь. До тех пор, пока преданные помогают помнить о Кришне и находятся рядом с тем, кто оставляет тело, я уверена, что такой преданный в безопасности. Я думаю, что вы отвели в Раджа Лилу домой, в духовное небо. До того момента, как Враджа Лила узнала, что вы приедете, она сильно грустила. Однажды она попросила меня принести все письма, пришедшие от вас, чтобы я их прочитала. Она была удивлена тем, сколько у меня писем. За несколько лет я получила от вас немало писем и все сохранила. Она так радовалась, слушая эти письма. Мне она сказала, что вы написали ей только одно письмо. Но когда я увидела, как на вас повлиял уход в Раджа Лилы, как вы переживаете, то взаимоотношения ученика и духовного учителя стали мне гораздо понятнее. Эти взаимоотношения духовные. Физическое присутствие и непосредственное общение играют определенную роль, но по сравнению с этим куда более важна крепкая духовная связь через служение и медитацию. Я увидела, как сильно вы ее любите. От этого из моих глаз текли слезы. Вы плакали от разлуки со своей горячо любимой духовной дочерью, а я плакала от того, что не знала раньше, как сильно вы заботитесь о своих учениках. Вот так я увидела и поняла уход из тела моей удивительной духовной сестры. Теперь я сильно сокрушаюсь, поскольку думаю, что мне едва ли когда-нибудь удастся удовлетворить вас своим служением так же, как в Раджа Лилы и Гандхарвика Гиридхаре. И я надеюсь, что, общаясь с Гандхарвикой, смогу у нее чему-то научиться». Выдержки из дневника Враджа Лилы. July 25, 1993 года, Новороссийск, Россия. О, Шрила Гурудев, мое сердце холодно, как камень. Я черства, у меня нет никакой преданности. Я не могу оценить по достоинству то, что вы даете мне. Но прошу вас, заставьте меня повторять святые имена. July 27, 1993 года, Новороссийск, Россия. Сегодня я снова молюсь о моем заветном желании выполнить указание гуру. Я не знаю, поеду ли я когда-нибудь во Вриндаван, чтобы там покинуть тело, или нет, но я надеюсь, что я могу, как и прежде, стремиться выполнить желание моего гуру Махараджа. Я молю Господа об одной милости – очиститься и делать то, чего от меня желает мой гуру Махарадж. Я молюсь Шри Вриндаванадхаме, пожалуйста, проявись в моем сердце. Я хочу, чтобы в моем сердце всегда присутствовали лотосные стопы Шрилы Гурудева. Я хочу обрести возможность служить лотосным стопам Господа Кришны. О, Господь Кришна! Вот моя просьба к тебе. Пожалуйста, сделай так, чтобы я смогла выполнить указание Шрилы Гурудева. Он сказал мне полностью предаться тебе. Помоги мне перебраться на полосу обгона. Дай мне силы на это. Я не хочу продолжать изливать свои чувства. Кришна, пожалуйста, позволь мне нежно и искренне взывать к тебе. Дорогой Шрила Гурудев, дорогой Господь Кришна, пожалуйста, простите меня за то, что я так сухо обращаюсь к вам. Я так отчаянно хочу обрести качество, чтобы взывать к вам обоим, ясно помнить о вас и предлагать нежные, искренние молитвы. Пожалуйста, никогда не покидайте меня. 28 июля 1993 года, Новороссийск, Россия. Дорогой Шрила Гурудев, дорогой Кришна, вы так добры ко мне. Я не знаю, права ли я или нет в своем желании служить вам определенным образом. Иногда мне кажется, что, желая поехать во Вриндаван, я считаю себя особенной, потому что покину тело в святом месте и достигну особой цели. Я понимаю, насколько плох такой образ мыслей. Подобные мысли возникают из моего ложного эго. Но я надеюсь подчиниться вашей высшей воле. О, Шрила Гурудев, я молю вас только об этом. Вчера Ганхарвика сказала, что скоро мы с ней можем поехать во Вриндаван. Но она постоянно предупреждает меня, что жизнь во Вриндаване будет очень аскетичной. Она даже может сократить отпущенное мне время и усилить физические страдания. О, Гурудев, вы не позволите мне поехать туда до тех пор, пока я не буду готова к последней проверке. Я знаю, что я не готова, это совершенно очевидно. О, дорогой Господь Кришна, я умоляю тебя, пожалуйста, дай мне силы принять это решение. Я ищу что-то такое, что я должна понять, чтобы подготовиться. Чего мне не хватает? Практического понимания, которое так важно. Я все больше и больше осознаю, насколько я далека от совершенства. Дорогой Шрила Гурудев, я знаю, что у меня нет ни малейшего понимания, непривязанности к святому имени, которое вы дали мне. Я ничего не могу сделать одна. Пожалуйста, помогите мне. Я страстно хочу следовать за вами в вашем преданном служении. Цель ученика – это абсолютная преданность, она рождается в глубине души. Это наша цель, цель ваших учеников – предаться вам всей душой. У вас есть сила. Вы притягиваете нас своей искренностью и чистотой. Вы призываете нас следовать за вами. Если бы не ваша милость, где бы я была сейчас? Пожалуйста, позвольте мне по-настоящему следовать за вами. Без вашей помощи я ничтожна. У меня нет сил. О, повелители моего сердца, дорогой Господь Кришна, дорогой Гуру Дев, пожалуйста, помогите мне. Видя чистое желание ваших искренних преданных, которые стремятся удовлетворить вас обоих, я хочу жить так же, как и они. Иногда это сложно. Я хочу стать настоящим учеником, который всегда хранит лотосные слопы Шрилы Гурудева в своем сердце. Пусть это желание становится все сильнее. Шрила Гурудев, пожалуйста, научите меня, как достичь этого. О, Господь Кришна! Хотя я знаю, что мои желания правильны, все же я сомневаюсь в своей искренности. Я знаю, что я глупа. У меня нет искренности, поскольку я все еще не способна по-настоящему воспевать святые имена. Но я обещаю продолжать стараться. Просто научите меня повторять святые имена, дорогой Гурудев, дорогой Господь Кришна. Позвольте мне снова и снова взывать к вам. Пожалуйста, порвите веревки, связывающие меня. Помогите уничтожить все анартхи. Я хочу стать лучше. Пожалуйста, помогите мне. Помогите мне помнить о том, насколько я ничтожна. Тогда каждый день с новой силой я смогу взывать к вам. Вы прослушали шестую часть документальной повести Шрилы Индрадюмны Свами «Враджа Лила». Роли исполняли Враджа Лила Тхатри Девидаси, Гирираджа Свами, артист Сергей Курдюков, Манаси Ганга Даси, артистка Лора Луганская. Текст от автора читал Мурари Кришна Дас. Автор радиоверсии Мурари Кришна Дас. Звукорежиссер Сурабхи Деви Дази. Продолжение следует.